Глава 6. Переговоры. Модели классического переговорного процесса. Надеюсь, вы внимательно и вдумчиво изучили предыдущие главы, потому как они крайне важны для понимания поведения сторон на переговорах. Без этого, на мой взгляд, невозможно освоить искусство переговоров. Итак, что же такое переговоры и как умение их вести может помочь лично вам в конкретных жизненных ситуациях? Переговоры — это обсуждение различных вопросов и предложений между сторонами, выяснение их позиций и интереса с целью достижения собственной выгоды путем убеждения. Проще говоря, это обмен мнениями с целью договориться о чем-либо, общение, создающее основу для дальнейшей работы. К переговорам приступают, когда стороны стремятся найти взаимовыгодное решение проблемы, когда нет четкого плана действий для ее решения, когда противоречия нельзя преодолеть с помощью законодательных и других нормативных актов, а правовое решение, как и односторонние действия, не представляются возможными. Для начала переговоров необходимо готовность обеих сторон договариваться, идти на взаимные уступки, желание мирно разрешить конфликт или деликатную ситуацию, стремление согласовать все неточности и найти взаимовыгодные решения. В политике и в международных отношениях продвижение законопроектов, подписание государственных контрактов, решение общих международных проблем, глобальных вызовов и угроз. Все это требует от политиков и дипломатов обладания профессиональным умением договариваться, навыками поиска компромиссов и взаимоприемлемых решений. Переговоры нужны, когда сторона стремится склонить партнера к своей точке зрения, не желает превращать небольшой конфликт в большое столкновение, не хочет обращаться в суд, открыто конфликтовать со всеми вытекающими последствиями, а также в том случае, когда односторонние действия являются неприемлемыми. Действительно, многие противоречия легче решить в ходе переговоров, не доходя до судебных инстанций или насилия. В повседневной жизни, если вас затопили соседи, если вы поссорились с близким человеком, если нужен выгодный контракт или если вам не возвращают долг, не выполняют вовремя заказ и взятые на себя обязательства, во всех этих и многих других ситуациях конфликт, вопрос или проблему эффективнее решать полюбовно, с помощью переговоров. Переговорами можно считать любой обмен мнениями, целью которого являются убеждения и получение согласия по интересующим вас вопросам и позициям. Это и общение, целью которого является достижение договоренностей, а не простой обмен сообщениями. Например, если вы с собеседником обсуждаете вчерашний фильм, это будет именно обсуждение, а не переговоры. Вы обмениваетесь впечатлениями, информацией. В таком случае целью коммуникации не является продвижение ваших интересов. А если вы уговариваете своего друга пойти на фильм, который он уже посмотрел, вот это уже будут переговоры. У среднестатистического образованного жителя России термин «переговоры» ассоциируется с государствами, дипломатами и чем-то масштабным. На самом же деле применение переговорного дела гораздо шире и объемнее. Во-первых, переговоры между странами — это те же переговоры между людьми. У лидеров и глав государств тоже есть свои собственные системы, стремящиеся к значимости и желающие быть оцененными по достоинству. Успех любого главы государства или крупного предпринимателя также зависит от его навыков в области переговорного дела, от его личного умения находить мосты взаимопонимания и взаимодействия с другими людьми. Во-вторых, переговоры — это не только политика, дипломатия или бизнес. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Каждое второе общение с человеком — это переговоры. Каждый раз, когда вы не просто что-то рассказываете или делитесь впечатлениями, а продвигаете свои мысли и идеи в системе другого человека, это переговоры. В дружбе, в межличностном общении, в бизнесе, в политике, в кругу друзей. Везде выше всего ценится умение приходить к согласию, договариваться, выполнять взятые на себя обязательства и учитывать интересы всех участников отношений. Общей целью переговоров является достижение соглашения, как минимум устраивающее обе стороны, а еще лучше расширяющее взаимодействие и приносящее взаимную выгоду каждому из участников. Причем, чем выше зависимость сторон от проведения переговоров, тем больше вероятность их успешного завершения. Общий интерес или взаимозависимость являются хорошими ограничителями для односторонних действий. Существует много разных способов ведения переговоров. Лицом к лицу, через средства мобильной связи, с помощью видеоконференции или передачи текстовых сообщений. Есть различные форматы проведения переговоров. Двусторонний, многосторонний, на своей территории, на территории партнера, на нейтральной территории, с участием рабочей группы, переводчиков и экспертов. Есть утренние, дневные, вечерние переговоры. Переговоры могут иметь один или несколько раундов. Бывают переговоры о возобновлении переговоров. Бывают разные стили переговоров. На самом деле их несметное множество. Есть, например, мягкие и жесткие, партнерские, конфликтные. Бывают переговоры, нацеленные на поиск компромисса, или коммуникативные переговоры, подразумевающие только информационный обмен. Существуют конструктивные переговоры, которые отбрасывают эмоциональный фон и все лишнее общение. Они ведутся по существу, исключительно на основе позиций, обстоятельств и фактов, касающихся сути дела. Есть переговоры, протекающие в зоне высокой вероятности обмана, или переговоры, проходящие с привлечением независимой стороны арбитра. В ходе переговоров всегда ставятся конкретные задачи и цели. Это может быть нормализация отношений, перераспределение обязанностей, координация действий, реализация новых проектов и соглашений, установление или углубление сотрудничества, консультации. Иногда целью переговоров является попытка одной из сторон показать себя в выгодном свете, свои возможности, например, свой миролюбивый настрой или авторитет. Переговоры могут преследовать цель замедлить рабочий процесс, приостановить текущие действия. Иногда переговоры ведутся для того, чтобы отвлечь внимание, вселить надежду в собеседника, успокоить его. Для верного восприятия переговорного дела давайте для начала остановимся и рассмотрим наиболее эффективную модель переговоров. Назовем ее идеальной. Рассказывая о 18-м законе социального действия, законе победителей и проигравших, я отмечал, что существует несколько видов ведения отношений с другой стороной. Идеальная модель переговоров основывается на взаимовыгодном результате и на формуле «победитель-победитель», исключающей уступки одной из сторон или поиск компромисса. Так, если при компромиссе – взаимные уступки, обе стороны уходят с переговоров слегка или сильно разочарованными, при взаимовыгодном результате – наоборот, с чувством легкости и успеха. К сожалению, в основе большинства переговоров лежит поиск компромисса или замаскированные сценарии «победитель-проигравший», «победитель мне все равно», в соответствии с которыми одна из сторон в итоге оказывается в менее выгодном положении и добивается меньших успехов. Зачастую такой подход к отношениям обуславливается эгоистичной природой человека и его скрытым стремлением сделать хорошо в первую очередь для себя. Наличие проигравшей или менее удовлетворенной стороны по окончании переговоров или иного взаимодействия часто приводит к возникновению конфликтов. А вот формула отношений «победитель-победитель», подразумевающая взаимовыгодный результат, является воплощением совершенно другой переговорной модели и подхода, допускающего вместо компромисса или односторонней выгоды существование альтернативного лучшего решения для всех участников отношений. Да, движение к взаимовыгодному результату – это сложный процесс, которому надо много и долго учиться. Учиться работать с системами других людей, учиться убеждать. Достижение на переговорах взаимовыгодного результата вне зависимости от присутствия компромисса всегда благоприятно сказывается на итогах. Итак, в соответствии с идеальной моделью взаимодействия, профессиональный переговорщик должен ориентироваться не на уступки, а на взаимовыгодный результат. Он должен уметь искать альтернативные варианты и возможности, изучать собеседников, объяснять, что предлагаемое им переговорщиком решение в первую очередь наиболее выгодно именно для партнеров, и что благодаря такому решению чужие цели действительно будут достигнуты, и что более важно, обе стороны останутся в выигрыше. Если вы действительно убедите другую сторону в выгоде своего решения, используя свои навыки приведения доводов, доказательств и работы в системе, а не навяжете ей решение с позиции силы, ультиматумов или иных форм давления, то другая сторона будет выполнять договоренности, исходя из своего желания и возможностей. Она будет двигаться к цели, а не действовать, исходя из возникшей необходимости или страха перед наказанием. Убеждение через работу с программами ответственности и мотивации внутренней стороны системы человека, глава 2. Причем правильная работа с этой моделью подразумевает дипломатичную и тонкую работу с другой стороной и чужой системой, подразумевающую мягкое, ненавязчивое убеждение. Уступая свои позиции, другая сторона не должна испытывать ощущение проигрыша, чувствовать себя слабее. Например, государство А хочет продвинуть свою золотодобывающую компанию на международном рынке. Для этого требуется убедить государство Б пустить на свой внутренний рынок компанию по добыче золота, принадлежащую государству А. Чтобы иностранное правительство захотело видеть у себя в экономике такую компанию, а дипломатам надлежит, во-первых, сформировать острую потребность у государства Б в необходимости добывать золото, во-вторых, убедить его, что именно их А-компания лучше всех справится с задачей добычи, переработки и продажи драгоценного металла. Острая потребность формируется в ходе дипломатической переписки и двусторонних встреч на уровне министров, послов, глав специально прибывших делегаций и других высокопоставленных чиновников государства А с одной стороны, и министров, послов, начальников департаментов соответствующих ведомств и профильных компаний государства Б с другой стороны. Государству Б, потенциальному заказчику, подробно и усердно объясняют, что проект перспективный, и что он в первую очередь интересен и выгоден именно ему, так как в мире в последние годы ухудшается экономическая среда, и никогда не известно, когда наступит новый финансовый кризис. Государству Б сообщают, что, наверное, оно и само давно хотело заняться добычей золота, накоплением запасов и, как следствие, дополнительным укреплением своей экономики. Однако в силу всевозможных обстоятельств у него до этого никак не доходили руки. В ходе переговоров на разных уровнях а министры и делегаты незаметно подводят чиновников государства Б к мысли, что благодаря счастливому стечению обстоятельств и плодотворному сотрудничеству между двумя странами у государства А сейчас на примете есть предприятие, которое по счастливому стечению обстоятельств является лидером в области добычи полезных ископаемых. И опять же, по счастливому стечению обстоятельств данное предприятие недавно закрыло давний крупный международный контракт и теперь обладает возможностью поработать в государстве Б и оказать ему существенную помощь на столь важном экономическом направлении. Это, вне всяких сомнений, будет значительно способствовать внутреннему укреплению вашей экономики. Золото потечет к вам рекой. Вы сможете придать новый импульс разным отстающим отраслям. Улыбаясь, резюмирует посол А государства. После того, как острая потребность сформирована, приводятся конкурентные преимущества. Другими словами, государству Б объясняется, почему в данном вопросе он должен выбрать именно компанию А государства, а не государство В или Г. Например, данное предприятие успешно осуществляет свою деятельность уже более 50 лет, хорошо зарекомендовало себя в таких государствах, как государство В, Г, Д. Наличие современных технологий позволяет за определенный период времени при одинаковых условиях добывать в два раза больше золота, чем это делают другие международные компании и так далее. При этом, в соответствии со стремлением государства А выстраивать свои экономические отношения на базе взаимовыгодного сотрудничества, все перечисленные преимущества являются реальными и соответствуют действительности. Государство А придерживается сценария «победитель-победитель». Контракт будет предлагать обоюдный выигрыш и взаимную выгоду как для компании, добывающей золото, так и для продвигающего ее государства и для клиента, государства Б, которая пустит новый бизнес на свой рынок и на выходе получит набитые золотом мешки, которые действительно будут размерами больше, чем если бы их принесли работающие на рынке компании государств В или Г. Для перехода на платформу взаимовыгодного результата следует продолжать переговоры до полного удовлетворения интересов всех сторон, не прекращать коммуникацию, обсуждение и поиск решений вплоть до нахождения такого варианта, который удовлетворит интересы всех участников отношений, без применения взаимных уступок. Для этого необходимо более внимательно слушать собеседника, применять технику эмпатического восприятия информации, моделировать ситуацию и смотреть на проблемы глазами партнера. Не всегда хорошо начинать переговоры, если вы не уверены в достижении надежных договоренностей, исключающих появление у другой стороны после переговоров чувства обиды, недопонимания или иных отрицательных эмоций. Итак, как вы уже поняли, переговоры бывают разными и протекают как в нашей повседневной жизни, так и на уровне правительств, крупных компаний, министерств и ведомств, занимающихся международными отношениями. Переговоры проходят не только между государствами в лице чиновников, бизнесменов и дипломатов, пытающихся заполучить новые международные рынки или поддерживающих другие режимы ради своих собственных интересов, но и между обыкновенными людьми, которые торгуются при покупке недвижимости, просят соседей сделать музыку тише или просто убеждают собеседников в правоте своих мыслей. Запомните, наиболее правильной и эффективной формой переговоров является сценарий «победитель-победитель» и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на минимизации компромиссов и взаимных уступок. Рассказывая о переговорах, я не могу обойти вниманием подробную модель классических переговоров, подразумевающую серьезную подготовку, разработку основательной стратегии и тактики, а также использование механизмов контроля над выполнением достигнутых договоренностей. Предпереговорная стадия. Рассмотрим предпереговорную стадию или стадию диагностики, которая, на мой взгляд, является самой важной частью переговорного процесса. В Древнем Риме гладиаторы готовились к сражению месяцами, упорно тренировались, развивая свои боевые навыки, а бой на арене длился не более часа. Также и в переговорном деле. 70% всего объема работы приходится на подготовку к переговорам, 10% на сами переговоры и 20% на анализ и контроль над выполнением договоренностей. В дипломатии это стандартная схема распределения сил и времени. Увеличение процентного соотношения во второй и третьей части свидетельствует об упущениях в подготовке. Предпереговорная стадия состоит из нескольких этапов. Этапы предпереговорной стадии. Этап первый. Установление контакта, формирование доверительных отношений. Этап второй. Сбор и анализ сведений. Этап третий. Формирование команды. Этап четвертый. Обмен информацией между сторонами. Этап пятый. Формирование своей позиции и стратегии. Этап шестой. Подготовка презентаций и сопутствующих материалов. Этап седьмой. День переговоров. Первый этап. Установление контакта и формирование доверительных отношений. Одной из главных задач предпереговорной стадии и ее первым этапом является установление контакта и формирование доверительных отношений между сторонами. Для начала переговоров важно, чтобы обе стороны были готовы идти на контакт. В дипломатии установлением контакта и подготовкой почвы занимается посольство. Во взаимоотношениях между предпринимателями или бизнесменами эту функцию осуществляет посредник или представитель одной из сторон. Как правило, сторона, которую представляет переговорщик в процессе формирования доверительных и деловых отношений с другими участниками переговоров, обеспечивает его свидетельством полномочий. Это специальный документ, может быть, в виде устного послания, подтверждающий законность посредничества и действий его представителя. При этом другая сторона должна эти полномочия обязательно подтвердить. В межгосударственных отношениях ключевыми переговорщиками назначают либо посла, либо специального представителя президента по конкретным вопросам, например, по региону или по вопросам борьбы с терроризмом. По протоколу формирования дружественных отношений между государствами, а чаще новый этап развития, так как зачастую отношения между странами уже давно установлены, начинается с согласования возможных кандидатур представителей. После получения согласия, агримана, с французского «agrément», посол или спецпредставитель прибывает в страну и вручает главе государства свое свидетельство полномочий. В международных отношениях и в политике это верительные грамоты, специальный официальный документ за подписью президента, удостоверяющий назначение определенного лица представителем интересов одного государства в другом. В ходе установления деловых рабочих отношений между компаниями в качестве свидетельства полномочий выступает внутренний документ фирмы. Например, подписанное генеральным директором и скрепленное печатью официальное письмо, в соответствии с которым утверждаются статус и функции переговорщика. Бывает и устная передача свидетельства, в качестве которой может выступить телефонный разговор или личная встреча между двумя руководителями компаний. В межличностном повседневном общении свидетельство полномочий или, попросту говоря, знакомство сводится к телефонному звонку, электронному письму или неформальному представлению одного человека другому. Первая встреча с другой стороной может сопровождаться ознакомительной беседой, которая по обыкновению предшествует переговорным консультациям и способствует развитию доверительных отношений. Именно в этот момент стороны подробно знакомятся и узнают о системах друг друга. Второй этап. Сбор и анализ сведений о другой стороне. Персональная и общая диагностика, активный поиск информации, работа с информаторами, общение на уровне эмпатии, систематизация данных, четыре основных аспекта сбора информации. Начнем со сбора и анализа сведений, информации о предстоящих участниках переговоров. После формирования доверительных отношений между сторонами и после установления контакта, переговорщик начинает думать, как можно настроиться на эффективную работу и убеждение. Он приступает к изучению индивидуальных систем всех тех, кто имеет отношение к делу и сам проект. Например, анализирует сильные и слабые стороны компании, ее миссию и так далее. Нельзя идти в бой, не изучив партнеров. В ход идут всевозможные методы и способы. Все начинается с информации. Это двигатель предпереговорной стадии. Знание – мощнейший ресурс, основа власти и влияния, и, безусловно, залог вашего успеха в переговорном деле. Мы сможем помочь людям в ходе переговоров удовлетворить и наши, и их желания, если будем знать их действительные, настоящие потребности. Изучение другой стороны основывается на информационной диагностике, которая бывает персональной и общей. Персональная исследует людей. Изучение системы конкретного человека, собеседника, переговорщика или директора банка, стоящего во главе другой стороны, анализ его поведения, предпочтений и связи с законами социального действия – все это именно ее территория. В ходе подготовки к переговорам обязательно необходимо отработать, изучить систему вашего оппонента. О системе человека и о том, как в ней работать, я подробно рассказывал в главах со 2 по 4. Крайне важно для сбора информации о системе использовать первый этап знакомства и формирования дружественных отношений, в частности, ознакомительную беседу. Общая диагностика занимается исследованием проекта, вокруг которого идут переговоры. Например, если речь идет о крупном бизнесе, особое внимание будет уделяться изучению истории компании, ее позиционированию, взглядам, получению информации по финансовым активам, перспективам развития и взаимоотношениям с другими игроками на рынке. Общая диагностика бывает внутренней и внешней. Детальное изучение и моделирование коллективной системы другой стороны. Внутреннее касается получения информации через внутренние источники, напрямую от компании другой стороны, с которой предстоят переговоры. При необходимости изучаются документы, годовые балансовые отчеты, устав, всевозможные доклады, различные активы и так далее. Внешняя общая диагностика включает в себя анализ стороны оппонента через внешние источники, к которым относятся средства массовой информации, интернет, различные тематические журналы и справочники. Модель диагностики. Предпереговорная стадия. Анализ другой стороны. Персональная диагностика. Исследует людей и их системы. Исследует связь систем с законами социального действия. Общая диагностика. Анализ проекта или ситуации, вокруг которой будут переговоры. Внешняя – анализ внешних источников. Внутренняя – анализ внутренних источников. Информация бесполезна, если не уметь ее систематизировать, структурировать и правильно использовать. Подмечайте детали, запоминайте факты, ищите, что действительно интересует другую сторону. Всегда проверяйте на достоверность источники, с которого вы получаете те или иные данные. Так, в переговорном деле есть устоявшийся термин «судьба информации», который и подразумевает анализ ее подлинности и связанных с ее использованием последствий. Нельзя открывать информацию, предназначенную не для всех, данные, которые могут дискредитировать другую сторону. А вот уметь использовать их в своих интересах, например, в ходе подготовки для формирования представления о другой стороне, это всегда пожалуйста. Активно ищите информацию. Собирайте все, что можете отыскать, а то, что не можете, все равно найдите. В ходе моей работы в посольстве я ежедневно сталкивался с вопросами информационного поиска. Моими источниками были пресса и интернет, чиновники и простые граждане, внутренние документы и дипломатическая переписка. Помните, если в предстоящих переговорах коллективная система отсутствует, основная задача остается неизменной. Сосредотачивайтесь на поиске информации по конкретной системе человека, на поиске истинного интереса. Ищите информацию. Ищите ее повсюду. Мы живем в 21 веке. У нас, в отличие от предыдущих поколений, уже есть эффективные технологии передачи и хранения данных. Представляете, как сложно было собирать сведения в эпоху Петра I или Ивана Грозного? Сегодня уже есть интернет. Вы себе не представляете, как много интересного о собеседнике можно узнать в социальных сетях. Непроизвольно люди рассказывают нам о своих предпочтениях, интересах, вкусах, любимых песнях и мыслях. Станьте интерактивным. Используйте все возможные средства современных технологий. Собирайте сведения о другой стороне в ходе ознакомительной беседы и консультаций, сопровождающих предпереговорную стадию. Не стесняйтесь задавать напрямую интересующие вопросы. Просите передать нужные данные. Чем лучше вы осведомлены, тем точнее и успешнее вы сможете выстроить подготовку и сам переговорный процесс. Уточняйте информацию. Это все, что мне необходимо знать? Есть еще что-нибудь, о чем вы мне не сообщили? В поиске информации порой просто необходимо изучать рынок на наличие конкурентов и альтернативных вариантов действий. Существует такая манипуляция, которая называется «только мы и никто больше». Сторона заявляет, что только она может сделать желаемое, и что конкурентов по данному предложению в принципе не существует. За счет напускной и искусственно созданной своей уникальности манипуляторы могут оправдывать низкое качество своих услуг и откровенную халтуру. И только качественная и тщательная диагностика, проверка рынка на наличие альтернатив, конкурентов и других подобных, а то и более удачных предложений, в отсутствии которых вас так нагло убеждают, позволяет избежать подобных ловушек. Работайте с информаторами. Найдите себе надежного осведомителя. Пусть это будет сотрудник компании, с которой вам предстоит вести переговоры, или знакомый интересующего вас человека. Поощряйте свои информационные контакты. Делайте им комплименты. Ненавязчиво благодарите их. Да, предпереговорная стадия требует изящества в сборе информации. Иногда даже бывает полезным поиграть в детективы и установить небольшую слежку за собеседником. На основе посещаемых им мест узнать о его предпочтениях. Любой из окружения собеседника также может помочь вам в сборе информации. Официанты, парикмахеры, коллеги по работе. Ваша задача — дипломатично раскрыть тех людей, с которыми соприкасается нужный вам человек, сделать так, чтобы они без всякого раздумья рассказали о нем все, что знают. На первый взгляд это может показаться невыполнимой миссией. С чего это какой-то там парикмахер должен выбалтывать, что ему рассказывают посетители? Тем более, чтобы отделаться от настораживающих вопросов, некоторые предпочитают соврать, что клиент обычно молчит. Я не говорил, что будет просто. Хитрите, импровизируйте, ищите способ. Пусть вас будет двигать вперед мышление, нацеленное на результат. Однажды я помогал одному бизнесмену в деле с другим бизнесменом. И моим информатором стал именно парикмахер. Я знал, что объект моего изучения относится к категории эмоциональных и общительных людей. Любит поговорить о себе с другими, чтобы те в очередной раз признали его значимость. В ходе сбора информации мне удалось выяснить, в какой салон он ходит, куда я также записался на прием. Во время стрижки мною был установлен контакт с нужным парикмахером. После того, как я тактично и искренне похвалил ее кулон, связь между человеком и предметом, глава 4, она с радостью начала болтать обо всем подряд. Благодаря приему накопления согласия, дождавшись максимальной доброжелательности ее состояния, я ввернул, что один из ее клиентов — мой давний друг, и что у него скоро день рождения. Может быть, она подскажет мне, вдруг он вскользь упоминал о своих желаниях или интересах. В принципе, такой подход мог и не сработать. В данном случае мне повезло. Оказалось, что тот, на кого я собирал информацию, увлекается коллекционированием статуэток из слоновой кости. В ходе самих переговоров мы воткнули две статуэтки из слоновой кости в интерьер переговорной комнаты, а одну из них в конце встречи еще и подарили собеседнику. И снова связь между человеком и предметом. Переговоры прошли на ура. Как я уже говорил в начале главы, готовясь к переговорам, вы изучаете тех, кто действительно руководит и принимает решения. В переговорном деле контакт с другим переговорщиком необходим, однако всегда особо важно узнать и истинный интерес именно его начальника или всего совета директоров. Понять, чего хотят те, кто принимают решения, и, как нынче модно говорить, решают вопросы. В случае приведенного мною примера про парикмахера и статуэтки, моим объектом был не переговорщик, а хозяин компании. В ходе подготовки я изучал именно его систему и его предпочтения. Общайтесь на уровне эмпатии. Проникайте в глубину проблемы, беспокойств, ожиданий и желаний другой стороны. Демонстрируйте повышенное внимание к тому, что действительно является наиболее важным для вашего партнера. Уже на этом этапе старайтесь согласовать ожидания от предстоящих переговоров, узнать, чего в действительности хочет добиться другая сторона. Без определения истинного интереса другой стороны переговоры обречены на провал. Невозможно приступить к обучению ученика, не оценив его уровень подготовки. Профессиональный переговорщик сначала соберет все необходимые факты и сведения, смоделирует желания и цели другой стороны, ее участников, и только потом будет готовиться к своей части переговоров, формировать собственную аргументацию и позицию, разрабатывать стратегию и тактику. Систематизируйте собранные данные, упорядочивайте их. Отделите зерна от плевел, исключите, что несущественно и в данном случае не имеет отношения к текущим переговорам. В каждом конкретном случае всю информацию можно разделить на актуальную и неактуальную. Укомплектовав себя цифрами, данными, фактами, показаниями других людей и собственным наблюдением, изучите свою добычу и составьте подробный образ другой стороны. Продолжая знакомить вас со сбором и анализом информации, отмечу, что существует 4 основных аспекта сбора информации, на которые следует обращать внимание в предпереговорной стадии. 4 аспекта сбора информации о другой стороне. Поиск интереса другой стороны, выявление позиции, определение состояния, к которому стремится другая сторона, анализ сильных и слабых мест. Во-первых, это поиск интереса другой стороны, интересы ее индивидуальных и коллективных систем. Это основная задача на этапе сбора и анализа информации. Для поиска используйте различные способы. Наблюдайте за поведением нужных вам людей, расспрашивайте их в ходе консультации и формирования отношений, узнайте как можно больше о тех, с кем вам предстоит вести переговоры. Наведите справки о делах, интересующие вас компании. Посмотрите в интернете, позвоните ее сотрудникам, попросите секретаря выслать необходимые для работы данные. По аналогии с информационной диагностикой другой стороны, интерес бывает коллективным и персональным. Коллективный интерес относится к коллективной системе, например, миссия компании, ее главные цели. Персональный интерес относится к индивидуальной системе каждого участника переговоров. Если речь идет об общем интересе, особое внимание обращается на то, что важно другой стороне в целом, например, на беспокойство сотрудников предприятия или на чаяние ее акционеров. Если вам предстоят переговоры с конкретным человеком, за которым нет ни крупного бизнеса со своим интересом и миссией, ни других явно ангажированных лиц, общий интерес, интерес коллективной системы, будет отсутствовать. Как следствие, вы сосредотачиваетесь исключительно на работе в личной системе человека и на поиске того, что ему нужно в действительности. Персональный интерес, в свою очередь, делится на открытый и истинный. Открытый — это тот, который человек вам заявляет официально. Истинный — тот, который он преследует на самом деле. Об открытом интересе вам скажут, а истинный придется искать самостоятельно. Оба вида интереса могут совпадать, но это не значит, что вам не нужно уметь их находить и различать. В отличие от персонального интереса, общий интерес, интерес коллективной системы, как правило, всегда истинный. Цели компании жестко регламентированы в ходе юридической регистрации, отражаются в ее уставе, бизнес-плане, конституции или другом основополагающем внутреннем документе. Общий, истинный интерес всей компании может как совпадать с личным интересом ее представителей, так и существенно отличаться. Отличаться он может только от коллективных желаний сотрудников, которые внутри своих личных систем хотят больше зарабатывать, раньше уходить с работы и так далее. Бывает, что весь офис на поверхности может говорить начальнику одно, а в глубине делать все по-своему. Преследовать, в первую очередь, собственные интересы. В ходе анализа следует определять, какой интерес преобладает. Так, например, у многих директоров крупных компаний персональный интерес всецело зависит от общего. Существует голосование на совете директоров, съезды акционеров и другие механизмы контроля. Что хорошо для всех, то хорошо и для директора. А существуют и другие предприятия, в которых, например, один руководитель и 100 верных ему подчиненных. За счет жесткой политики руководства и авторитетного подхода персональный интерес начальника доминирует над общим интересом, над желаниями его сотрудников получать больше денег, раньше уходить с работы и так далее. Истинный интерес лежит в основе поведения другой системы. Лишь узнав его, можно наиболее эффективно выстроить свою стратегию и достичь плодотворных результатов. Именно поиск и изучение истинного интереса как коллективной системы другой стороны, так и отдельных систем ее конкретных участников, лежит в основе всей предпереговорной практики. Например, миссия строительной компании X, ее общий интерес, заключается в стремлении к началу следующего года удвоить количество текущих заказов. Персонально открытый интерес ее генерального директора совпадает с направлением фирмы. А вот персональный истинный интерес отличается. Управляющий намеревается незаконным способом присвоить себе часть средств с будущих заказов, сэкономив на качестве строительных материалов. Так желание схитрить в ходе строительства и стремление обогатиться за счет ухудшения качества производства лежат в основе желания генерального директора компании, в основе его истинного интереса купить сырье не где-то на рынке, а у своего поставщика, который может провернуть нужную ему махинацию с накладными документами. Вы не сможете продать такому человеку свой товар, даже если в прессе и на главной странице сайта его фирмы официально объявлено о тендере на покупку стройматериалов. Однако, зная истинный интерес человека, вы можете изменить свою стратегию в нужном направлении. Вы можете предложить со своей стороны более выгодное предложение, перекрывающее черный доход хитрого начальника. Можете пригрозить раскрыть его схему общественности и сотрудникам компании. Можете посулить большую выгоду в будущем и так далее. Интерес другой стороны. Коллективный, например, миссия компании и ее цели и так далее. Истинный, как правило, открытое заявление целей и задач компании. Персональный, индивидуальный интерес каждого участника компании, его личные желания, амбиции, взгляды и так далее. Открытый, как и что человек говорит другим. Истинный, как он думает на самом деле. Второй аспект сбора информации – это выявление позиции другой стороны. Позиция – это совокупность мыслей, принципов, целей, действий и поведения стороны на переговорах, в основе которой лежит ее открытый и истинный интерес. Позиция присуща как индивидуальной, так и коллективной системе. Часто они совпадают, особенно когда на переговорах переговорщики работают с позицией, представляемой ими компании. Позиция состоит из ядра и поверхности. Ядро позиции – это основные и второстепенные цели, которые сторона стремится достигнуть в ходе переговоров. И человек, и фирма преследуют определенные цели. Находите их. Поверхность позиции – это разные показатели, влияющие на цели и на поведение другой стороны на переговорах. В первую очередь к ним относятся причины, из которых возникает интерес. Так, например, вся компания стремится к новым заказам, чтобы расшириться. К такой же цели может стремиться и переговорщик, представляющий интересы компании. К влияющим на поведение показателям, отражающимся в поверхности позиции, также относятся такие дополнительные свойства, как положение в обществе и статус, как компании, так и конкретных людей в ней. В поверхности заключена личная и коллективная мотивация, ответственность, обязательства перед другими игроками, финансовые аспекты и показатели предприятия, стратегия развития, ее миссия, многочисленные обстоятельства. Немаловажную роль играет и общий фон переговоров, например, военные действия, глубокий конфликт или дружественные партнерские отношения, стремление к общей выгоде или, наоборот, желание достигнуть своих целей любыми возможными способами. Позиция. Ядро, основные второстепенные цели. Поверхность, влияющие на поведение показатели. Причины, лежащие в основе истинного и открытого интереса. Дополнительные свойства – статус, мотивация, общий фон, прочие обстоятельства. Третий аспект сбора информации о другой стороне посвящен определению состояния, к которому она стремится. Это может быть освобождение от текущих проблем и, как следствие, увеличение спокойствия, может быть приумножение доходов, ведущее к радости и беззаботности. Состояний много. Понимание состояния, к которому стремится другая сторона, позволяет эффективнее работать в другой системе, достигать на переговорах нужных вам результатов, правильно построить свою стратегию и тактику убеждения. Учитесь работать с центром восприятия, глава 4. Определяйте, в каком состоянии находятся индивидуальные системы и коллективная система другой стороны. Четвертый аспект связан с анализом сильных и слабых сторон оппонента и всей системы в целом, а также с изучением влияющих на поведение участников переговоров внешних возможностей и угроз. Например, воздействие извне может быть вызвано обязательствами перед третьей стороной. К примеру, ежемесячная оплата поставщику, подталкивающая как можно скорее продать товар. Стадия диагностики и сбора информации является неотъемлемой частью подготовки ко всем настоящим переговорам. Даже когда вы просто встречаетесь со своим другом, чтобы предложить ему какой-нибудь пустяшный проект, все равно полезно собрать информацию, вспомнить о системе другого человека и настроиться на правильный лад совместной работы. Всегда отрабатывайте свой интерес, позицию, обращайте внимание на свое состояние перед разговором, анализируйте свои сильные и слабые аргументы. Помните, что процессу переговоров часто мешает разное видение сторон, разный взгляд на одни и те же вещи. Не забывайте о программе восприятия реальности. В ходе предпереговорной стадии всегда следует учитывать как можно больше нюансов и деталей. Чем больше вы их найдете и проработаете, тем легче будет на самих переговорах. Учитесь моделировать, видеть вещи глазами другой стороны, работать в системе каждого участника переговоров и в системе противоположной стороны в целом. Третий этап. Формирование команды. Делегирование, борьба с внутренним сопротивлением, иерархия подчинения, уклонение от споров, работа с переводчиками. Третий этап предпереговорной стадии посвящен формированию команды, с которой вы будете готовиться к переговорам и принимать в них участие. Уже на этапе сбора и анализа информации вы понимаете, какие специалисты и помощники потребуются для успешной подготовки. Подумайте, кого из сторонников вы могли бы привлечь. Для укрепления своей позиции в ходе подготовки к объемным или сложным переговорам не всегда хорошо, а иногда даже опасно и неэффективно пытаться сделать всю работу самостоятельно. При необходимости обязательно привлекайте специалистов, особенно если вы понятия не имеете, о чем идет речь. Делегируйте, передавайте им часть работы. Обращайтесь за финансовыми консультациями и юридической поддержкой к профессионалам, а не в первую попавшуюся контору. Ищите настоящих специалистов своего дела. Определите, кто примет участие на самих переговорах, а кто будет оказывать вам поддержку в ходе подготовки. У всех членов должен присутствовать командный дух. Все должны стремиться к достижению общей цели, помнить, что самый выгодный результат — это не личный, а совместный. Не обязательно, что все члены команды будут сидеть с вами в офисе или участвовать на самих переговорах. Некоторые специалисты могут работать дистанционно и привлекаться на определенных этапах. Формирование команды часто сопровождается внутренним сопротивлением. Сопротивление внутри команды связано с индивидуальными особенностями каждой из систем участников и, как я уже говорил ранее, с необъятным инстинктивным желанием обрести свою значимость. Обычно после того, как все познакомятся, многие захотят продвигать себя на роль помощника-переговорщика, возжелают занять место под солнцем рядом с лидером или попросту начнут тянуть одеяло на себя. Например, представитель компании, которого босс определил к переговорщику в помощь, прикрываясь своими связями с руководством и полномочиями, начал гнуть свою линию и предлагать свой вариант строительства всей конструкции подготовки и ведения переговоров. Сходу пресекайте подобное поползновение и действия. В переговорном путешествии только один лидер и капитан. Это переговорщик. Именно его пригласили помочь, и все участники обязаны его слушаться и подчиняться именно его действиям. Если такого не происходит, можно обсудить с пригласившей стороной целесообразность своего участия. Говоря о причинах появления сопротивления внутри новоиспеченного коллектива, кто-то кому-то может просто не понравиться в силу особенностей своей модели поведения и внутренних программ. Переговорщику, как организатору процесса, необходимо всегда сразу обозначать границы приемлемого формата поведения, устанавливать систему поощрений и наказаний, выдвигать сотрудничество на первое место. В конце концов, внутри команды всегда должен формироваться высокий уровень кооперации и доверия, понимание роли каждого из участников группы. Иначе хорошо подготовиться к переговорам будет проблематично. Отдельное внимание следует уделить иерархии подчинения. Используйте мягкий подход к подчиненным в начале совместной работы и применяйте жесткий подход и инструменты наказания в случае неподчинения, опозданий со сроками сдачи своих участков работ или иных нарушений. Помните про камин. Не ждите тепла, если вы не положили в него дров. Но если вы положили дрова, а тепла все равно нет, используйте методы воздействия, наказания или меняйте участников на новых, более ответственных или компетентных. Предполагается, что ваша команда — это не вольные хлебопашцы, а временные подчиненные, получающие за свое участие определенное благо, как правило, материальное вознаграждение. Команда всецело должна принять ваш организационный план подготовки, стратегию и тактику проведения переговоров. При необходимости составьте документ с обязанностями каждого участника. Помните, когда вы нанимаете себе в помощь сотрудников, вы начальник. Именно вы задаете тон, приглашая людей под свой авторитет, обеспечивая им за подчинение материальное вознаграждение и наказывая за нежелание работать или другие неправильные действия. Помимо зарплаты, вы можете пообещать команде в качестве надежного стимула процент от гонорара, обещанного вам в случае победы. И всегда, всегда, всегда платите своей команде аванс. Без предоплаты люди работают неэффективно и без самоотдачи. Забирайте аванс у заказчика. Для поддержания внутренней гармонии избегайте споров. Вы провалитесь с треском, если члены команды будут спорить между собой, особенно на переговорах. Команда переговорщика — это прекрасно отлаженный механизм, точный как швейцарские часы, где каждый участник прекрасно знает, что делать, как и когда говорить. Не забудьте разработать простенькую систему знаков для тех членов команды, которые будут принимать участие на переговорах вместе с вами. Например, почесывание переносицы означает немедленное прекращение речи, а скрещивание рук — уходим на перерыв. Если вам необходимы услуги переводчика, убедитесь в его компетентности и качестве работы. Он должен говорить не спеша, делать паузы между предложениями, переводить не более 2-3 предложений за раз. Не замыкайтесь на необходимости синхронного перевода, скоростной перевод сходу, предложение за предложением. Такой перевод нужен только, когда много делегаций и много языков. На 99% переговоров отлично подойдет последовательный перевод. Перевод по несколько предложений, с паузами, в спокойном и размеренном темпе. При хорошем стечении обстоятельств вы без труда найдете переводчика-профессионала. Проверьте его уровень и не перегружайте задачей досконального перевода каждой шутки. Переводчик должен переводить качественно, по существу. А главное, он должен быть ознакомлен с материалами переговоров и с присущей им специфической лексикой. Не забывайте и о времени. Переговоры с использованием перевода в 2 раза длиннее. Если без переводчика временами не обойтись, то в целом лучше не брать на сами переговоры всех, кто принимал участие в подготовке, всех, кого вы привлекали к работе. Чем меньше людей, тем лучше. Не берите секретаря или ассистента, если он не нужен. Учтите, количество человек на переговорах с 2 сторон должно быть примерно одинаково. Наиболее благоприятный вариант – от 1 до 3 человек с каждой стороны. Перевес по количеству участников у одной из сторон негативно сказывается на переговорном процессе, если только вы не решаете вопросы на межгосударственном уровне. В дипломатии часто переговоры ведутся в расширенном составе. Иногда количество участников с одной стороны может превышать на 5-10 человек. Четвертый этап. Обмен информацией между сторонами. Прогнозирование внутреннего доверия партнера. Сбор другой стороной информации о вас. Утверждение повестки, сценария переговоров. Обсуждение времени и места переговоров. Утверждение состава участников. Определение направления переговоров. Четвертый этап предпереговорной стадии – обмен информацией между сторонами. Какими бы ни были переговоры, они могут стать успешными только при согласовании между сторонами ожиданий, целей и интересов, а также понимание по всем остальным вопросам. На данном этапе происходит взаимное уточнение позиций, обмен мнениями и предварительное обсуждение вопросов с оппонентом. Главной задачей является получение достоверной информации, которая будет заложена в стратегию и тактику переговоров. Информационный обмен осуществляется на уровне различных консультаций и встреч между экспертами, переговорщиками и другими представителями сторон. Для уточнения и координации активно используются электронное сообщение, факсимильная и телефонная связь, видеоконференции. Находитесь в постоянной координации действий с другой стороной. Углубляйте взаимопонимание. Нельзя хлопать дверью с фразой «встретимся на переговорах». Переговоры уже начались. Вы вступили в них, как только началась стадия формирования отношений между сторонами. Первый этап предпереговорной стадии. Обычно на данном этапе в ходе информационного обмена прогнозируется степень внутреннего доверия к партнеру. Сформировать климат доверия помогают консультации, открытое обсуждение вопросов на уровне экспертов и рабочих групп, эмпатическое восприятие информации собеседника. Честная оценка своих возможностей и трезвый взгляд на взаимодействие также способствуют формированию у другой стороны к вам доверия. Иногда целесообразно положиться на закон ответного действия и первым продемонстрировать свое доверие партнеру. Говоря о доверии, не стесняйтесь и не ленитесь проверять полученные данные. Вы можете лично встретиться или поговорить по телефону со специализированными представителями другой стороны, ее консультантами, представителями технических групп и так далее. В рамках уточнения деталей перед переговорами другая сторона также может запросить информацию о вас и вашей деятельности. Не утаивайте ее. Помните, в серьезных переговорах другая сторона также активно собирает информацию и о вас. Будьте готовы, что партнер может узнать ваши секреты или найти в вашем шкафу клондайк из скелетов, использовать эту информацию в своих интересах уже непосредственно на самих переговорах. Избегайте подобных неприятных сюрпризов. Заранее подчищайте биографию как свою, так и стороны, которую вы представляете. Нет ничего зазорного в том, чтобы уточнить у нанимателя, все ли он честно поведал вам, и нет ли чего-то, чего вы не знаете, и что, в свою очередь, может узнать другая сторона, и использовать в своих интересах против него для достижения более выгодного положения и победы на переговорах. Переспросите несколько раз. Предложите посоветоваться с бухгалтерией или пресс-службой. В ходе обмена информацией между сторонами закладывается повестка, утверждается сценарий встречи, место и время проведения переговоров, а также состав участвующих делегаций. Каждые настоящие переговоры подразумевают наличие повестки. Это небольшой план программы, в котором вместо содержания обсуждения в большей степени определяется состав участников, время, отведенное на перерыв, очередность выступлений экспертов. На серьезных переговорах обычно согласовывается сценарий встречи. Это устойчивое протокольное выражение, означающее уточнение между участниками плана переговоров или другого дипломатического мероприятия. Прорабатывается порядок выступлений, вопросы официальному лицу, например, со стороны журналистов после консультации или подписания документа, количество участников, слушателей и иных присутствующих на встрече зрителей. Затрагивая тему места организации переговоров, отмечу, что лучше всего договариваться и убеждать на нейтральной или на своей территории. Если вы играете на чужом поле, придется адаптироваться к пространству собеседника. В ходе информационного обмена предпереговорной стадии обязательно согласовывается временной горизонт, то есть конкретная дата, когда начнутся переговоры, сколько будет раундов, сколько консультаций и встреч будет им предшествовать. Сроки проведения переговоров зависят от двух параметров: когда стороны будут готовы к проведению переговоров и от того, когда нужно достичь результата. Говоря о времени проведения, следует сказать, что лучше проводить переговоры утром. После обеда люди сонные, а вечером уставшие. Однажды я принимал участие в переговорах, длившихся 18 часов. После третьего часа люди были уставшие и злые, а после пятого обсуждение начиналось по кругу. Поэтому, если переговоры сложные, лучше разбейте их на несколько раундов. Забронируйте красивые переговорные, например, азиатские залы в китайских ресторанах или комнату в стиле минимализма на самой верхушке небоскреба. Разбив переговоры на раунды, устройте в последний день переговоров после финального обсуждения и достижения договоренностей совместный ужин или поход в бар. Говоря о составе участников, как я уже ранее говорил, не следует тащить навстречу всех, кто принимал участие в подготовке. Согласуйте с другой стороной количество человек, внесите их фамилии, имена и должности в повестку переговоров. Часто организатор также должен позаботиться, чтобы непосредственно на самих переговорах рядом с каждым гостем была карточка с его именем и фамилией. Как только у вас будет окончательный список участников, поручите секретарю проработать этот протокольный вопрос. В ходе информационного обмена и подготовки к переговорам в целом определитесь с направлением ваших переговоров. Вы либо занимаетесь решением причин, подтолкнувших стороны сесть за стол переговоров, либо отталкиваетесь от уже совершенного действия и разбираете последствия. Иногда вы можете сами выбрать, на чем сделать акцент, какой подход будет наиболее эффективным в каждом конкретном случае. А иногда выбор за вас уже сделали обстоятельства и совершенные действия. Исходя из направления, стратегия переговоров строится по-разному. Убрать симптомы болезни и вылечить ее в корне – это две разные вещи. Например, в ваших отношениях с партнером плодотворную работу постоянно омрачает один из поставщиков. Стоит ли каждый раз разгребать последствия, вызванные задержками грузов, подгонять его и оказывать давление? Или может иметь смысл решить проблему в корне и найти более добропорядочного и ответственного производителя? Пятый этап. Формирование своей позиции и стратегии. Разработка позиции, разработка стратегии, разработка тактики как части стратегии, зона компромисса как часть стратегии. Мы добрались до пятого этапа и основы переговоров – формирование своей позиции и стратегии. После того, как вы установили доверительные отношения с другой стороной, собрали необходимую о ней информацию, провели консультации и обменялись с ней мнениями, начинается разработка позиции и стратегии. Как уже было сказано, позиция – это мысли, принципы и преследуемые на переговорах цели, положенные в основу действий и поведения. Это ваш взгляд на поставленную задачу, ее понимание. Перед формированием позиции вы еще раз задаетесь вопросом, насколько на переговорах совпадают или отличаются ваши цели от целей другой стороны, насколько схожи или различны взгляды на способы устранения разногласий. Как я уже говорил ранее, позиция состоит из ядра и поверхности и основывается на базе вашего истинного интереса. Позиция. Ядро. Основные и второстепенные цели, преследуемые стороной на переговорах. Поверхность, влияющая на поведение показатели. Причины, лежащие в основе истинного и открытого интереса людей проекта, дополнительные свойства. Формируя ядро своей позиции, определите ваши цели. Чего именно вы желаете достичь на переговорах? Прорабатывая поверхность своей позиции, определите причины, из которых рождается ваш открытый и истинный интерес или открытый и истинный интерес представляемой вами стороны. Изучите их. Проанализируйте другие влияющие на ваше поведение показатели, дополнительные свойства поверхности, уровень мотивации, различные обстоятельства. Узнайте, какую роль играет положение и статус представляемой вами стороны во взаимоотношениях с партнером. Например, вам нужно убедить другую сторону поддержать ваш проект на голосовании. Ядро вашей позиции – цель переговоров. Склонить другую сторону к поддержке вашей кандидатуры. Оно состоит из открытого и истинного интереса. Напомню, открытый интерес – это тот, который вы заявляете на переговорах. Истинный – это то, чего вы хотите добиться на самом деле. В данном случае открытый интерес может как совпадать с истинным интересом, так и расходиться. Пример совпадения. Вы думаете и говорите другой стороне одну и ту же информацию. Поддержите нас, пожалуйста. Пример расхождения интересов. Вы думаете, что вам нужно убедить другую сторону поддержать ваше решение, но не говорите ей об этом прямо, а намекаете на несостоятельность предложений ваших конкурентов. Посмотрите вон, какие они непрофессиональные. Таким образом, выбор на вас падает как бы случайно, как само собой разумеющийся факт. Обратимся к поверхности позиции, к влияющим на ее поведение показателям. К причине, рождающей ваш интерес, отнесем стремление обогатиться, продвинуть вашу компанию на рынке, улучшить свою репутацию, укрепить чувство значимости. Дополнительные свойства в данном случае будут состоять из вашего положения, статуса и мотивации. Например, вы среднестатистическое, молодое и вместе с тем амбициозное дизайнерское бюро, яростно заинтересованное в успехе. В мотивации у вас присутствует острая необходимость платить по счетам за офис, а также расходы и издержки. Формируя позицию, вы прорабатываете сначала общее направление и лишь затем переходите к частным вопросам. Например, вначале вы рассматриваете саму возможность победить на дизайнерском конкурсе, вероятность успеха в целом. И только после этого, досконально разложив свою позицию на ядро и поверхность, вы начинаете думать над тем, как же именно убедить другую сторону поддержать ваш проект на голосовании. Так вы плавно переходите к стратегии. Перед переходом к стратегии не забудьте смоделировать взаимоотношения с другой стороной. Убедитесь, что у вас достаточно информации по ее коллективной и индивидуальной системе. Сравните ваши желания и задачи, которые требуется достигнуть в ходе переговоров, с желаниями и целями другой стороны. Изучите конкурентные преимущества, сильные и слабые стороны. Составьте схему. Теперь поговорим непосредственно о самой стратегии переговоров. Стратегия основывается на вашей позиции и на накопленных сведениях о другой стороне. Это общий план действий, последовательно реализуемый в ходе переговоров. К примеру, мне надо договориться с вами о чем-либо. Я устанавливаю с вами контакт, формирую благоприятный климат для дальнейшего общения, узнаю вашу систему, что вам действительно важно, определяю ваш истинный интерес. Затем я задаюсь вопросом, как можно использовать для достижения моих личных целей имеющиеся у меня ресурсы, знания о вашей системе и связь между своими возможностями и тем, что вам действительно необходимо. После чего я составляю план действий на основе вышеперечисленных вводных. План, в соответствии с которым я буду вас убеждать, договариваться с вами. Проект, определяющий, какие ресурсы, возможности, средства и методы воздействия я буду использовать для эффективной работы в вашей системе непосредственно на переговорах, это и есть стратегия. Стратегия, как правило, находит свое отражение на бумаге в качестве подробного плана действий и должна обладать рядом необходимых свойств. Если мы рассматриваем правильную модель переговоров, в основе которой лежит достижение взаимовыгодного результата, стратегия должна учитывать желания системы оппонента и его истинный интерес. Эффективная стратегия переговоров должна включать в себя плюс от вашего предложения и связанные с ним издержки и риски, при их наличии. В издержки часто закладывается интерес представляемой вами стороны, стоимость ее услуг. Не секрет, что выгода предложения должна превышать расходы. В ходе разработки стратегии всегда помните о законе коммуникации. Собеседник всегда оценивает свой интерес к тому, что вы говорите. Если ему в принципе не интересно ваше предложение, он перестанет вас слушать подсознательно еще в начале разговора, и никакая стратегия не поможет. Обязательно учитывайте сильные и слабые стороны человека и коллективной системы. Постарайтесь определить его слабые места и те аспекты, в которых у вас есть открытое преимущество. Старайтесь учитывать индивидуальные особенности другой стороны. Часто собеседник просто не хочет, чтобы мы думали, что его легко убедить, или находится в плену у своих программ, верований и психологических установок. Заблуждения могут рождать мощнейшее сопротивление. Не забывайте об этом в ходе подготовки стратегии. Вместе со стратегией прорабатывается и тактика ведения переговоров. Тактика — это часть стратегии. Все те психологические, дипломатические методы и приемы, которые вам необходимо использовать для убеждения других людей. Если стратегия — это кузов автомобиля, то тактика — это двигатель, мощный мотор, без которого невозможно сдвинуть с места стальную громадину ваших интересов. Это сердце переговоров, ветер сражения, без которого вам не доплыть до заветной победы. Тактика объемна и многообразна. Подробное описание всех известных приемов потянет томов на 20. Однако, чтобы у вас, дорогой слушатель, появилось полноценное представление переговорного процесса, чтобы моя книга в действительности принесла пользу, повысила навыки общения и убеждения, я намеренно посвятил основным приемам тактики всю следующую главу. Несмотря на то, что в правильной модели переговоров по схеме «победитель-победитель», к которой мы должны стремиться, компромисс в идеале должен скорее отсутствовать, в реальности с уступками мы сталкиваемся довольно часто. Поэтому, разрабатывая стратегию, все равно уделяйте внимание зоне компромисса. Это отдельный продуманный план, включающий в себя ваши цели и максимальные уступки, на которые вы готовы пойти в рамках достижения необходимого результата. Продумывая план предстоящих переговоров или любого бытового обсуждения, будь то встреча с жильцами подъезда, посвященная необходимости установки нового дорогостоящего лифта, или совещание с членами семьи относительно бюджета на предстоящий отпуск, необходимо уделять внимание зоне компромисса. Зона компромисса состоит из верхнего уровня, основных целей, являющихся смыслом переговоров, от которых вы не можете отказаться ни при каких условиях. Нижнего уровня, наименее существенных, второстепенных целей, которыми вы можете торговаться, и от которых при необходимости можно отказаться, защищая основные задачи. Последнего рубежа защиты, после которого вы уже не сможете дальше продолжать переговоры, так как они станут для вас невыгодными. Представьте, что зона компромисса — это воздушный шар. Если отсечь балласт, шар будет набирать высоту. Если скинуть всю провизию, выкинуть все лишнее и, наконец, отсечь корзину, шар по-прежнему будет стремиться вверх. А вот если купол пробьется, то шар сдуется и упадет. То же самое произойдет и с вашей позицией и стратегией на переговорах, с истинным интересом и основными задачами, если вы будете отказываться от основных целей из верхнего уровня. Всегда понимайте, в каком случае вы можете уступить, а в каком следует либо идти до конца, настаивая на своем, либо отказываться от сотрудничества и приступать к поиску альтернативного варианта достижения желаемого. Создайте свою зону компромисса. Набросайте, к примеру, 10 пунктов, 10 целей из ядра вашей позиции, которые необходимо достичь на переговорах. Пусть 5 из них будут для вас менее существенными и не столь важными в достижении согласия с другой стороной. Расположите свои пункты по возрастанию значимости. Пункты с 1 по 5 будут основными целями. Вам необходимо обязательно получить одобрение по каждому из них, иначе переговоры будут не в вашу пользу и пройдут по сценарию «проигравший победитель», где вы останетесь ни с чем. Пункты с 6 по 10 – второстепенные цели, которыми вы готовы пожертвовать. В случае с 10 пунктами в качестве последнего рубежа защиты может выступить серединный пункт номер 6. Пример. Переговоры о продаже гостиничного комплекса. Переговорщик представляет продавца. Цели стороны. Первая. Продать гостиницу в этом году. Вторая. Продать гостиницу за 30 миллионов долларов. Третья. Продать гостиницу иностранному покупателю. Четвертая. Продать гостиницу с условием сохранения административно-технического персонала. Пятая. Продать гостиницу вместе с компанией, осуществляющей доставку еды в ближайшее офисное здание. Шестая. Продать только гостиницу и оставить себе лучший ночной клуб в городе, расположенный на первом этаже здания. Седьмая. Получить при продаже 100 бессрочных дисконтных карт. Скидка 30% для нужд компании продавца. Восьмая. Получить бессрочную скидку 30% на аренду банкетного зала. Один раз в месяц. Девятое. Сохранить текущего поставщика алкогольной продукции в гостиницу. Компания принадлежит продавцу. Десятое. Сохранить компанию «Бизнес-консьерж» по обслуживанию VIP-клиентов и дипломатов. Компания также принадлежит продавцу гостиницы. В примере пункты располагаются в порядке повышения значимости. С 1 по 5 сроки продажи, стоимость объекта, статус партнера. Верхний уровень зоны компромисса. Это основные цели, которые не подлежат пересмотру. Пункты с 6 по 10 – нижний уровень. Второстепенные цели, от которых продавец в ходе переговоров может отказаться. Уступить другой стороне. Например, продать гостиницу вместе с клубом и дочерними компаниями. Отказаться от скидок. Пункт номер 6 является последним рубежом защиты, после которого для продавца дальнейшие переговоры перестают иметь смысл. В ходе переговоров не обязательно придется уступить все пункты нижнего уровня зоны компромисса. Может быть, придется уступить 1-2 пункта, а может, другая сторона, инвестор, посчитает условия продажи настолько выгодными, что согласится со всеми 10. Главное помнить про последний рубеж защиты. Перед каждыми переговорами, наравне с планом стратегии, обязательно составляйте для себя схему зоны компромисса. Шестой этап. Подготовка презентации и сопутствующих материалов. Обозначение цели презентации, прием проблемы избавления, формирование вдохновляющих образов в презентации, объявление своего интереса, другие сопроводительные материалы. Шестой этап предпереговорной стадии включает в себя подготовку презентации и сопутствующих материалов. Если вы приходите на переговоры с предложением или проектом, Потрудитесь, чтобы были подготовлены необходимые сопутствующие материалы. Может быть, вам понадобится показать буклет или диаграмму, провести презентацию в PowerPoint, а может, вы будете использовать информационную доску или Roll-Up. Остановимся на наиболее распространенном варианте, сопровождающем предложение, на презентации. При ее подготовке следует помнить о нескольких основополагающих правилах. Никогда не делайте скучную и длинную презентацию с большим количеством слайдов, на которых вы пытаетесь уместить все ваше предложение. Лучше не использовать больше 10 слайдов и не презентовать сообщение дольше 30 минут. Также всегда будьте готовы, что придется говорить больше запланированного, отвечать на вопросы. Среднее отведенное на показ время – 10-20 минут. Цели и основное послание следует обозначать кратко и в самом начале выступления. Ваше предложение сразу же должно содержать интерес для партнера. Если презентация не будет интересна, ее слушать не будут. Всегда делайте акцент на выгоде для другой стороны. Она должна видеть, какие преимущества получает, понимать, что предложение ей подходит. Хорошо в ходе показа использовать на слайдах прием проблемы избавления, закладывать беспокоящую другую сторону проблему и предлагать эффективное лекарство. Ищите такие проблемы в ходе сбора и анализа информации. Например, если будущих партнеров беспокоит логистика, на слайдах вы с помощью схемы рисунков должны подробно изложить, через какие порты будет проходить груз, какими сухопутными маршрутами, где и сколько времени будут занимать процедуры разгрузки, таможенные процедуры. Для успешного восприятия вашей презентации необходимо рисовать в системах слушателей убедительные и вдохновляющие на действие образы. Потренируйтесь к красочному и яркому изложению информации с понятными и наглядными примерами. Задействуйте закон сравнения. Пусть выгода будет налицо. Используйте мотивационные фразы «вы можете получить больше», «вы ничего не потеряете» и так далее. Потренируйтесь простыми словами объяснять, почему ваше предложение лучше, чем у конкурентов. Воздействуйте на программу страха, например, опасность принять неверное решение. Гарантируйте безопасность. Помните, собеседник сам не всегда знает, в чем нуждается. Делайте акцент на себе, как на проводнике его успеха. Давайте понять, что без представляемой вами стороны проект не будет правильно и в должной мере реализован. Не умничайте в презентации. Говорите на языке, понятном и доступном для партнера. Создавайте позитивную картину своего предложения. Выступая, не стойте на одном месте, не держите руки в карманах. Не смотрите только на одного человека, охватывайте взглядом всех участников переговоров, сосредотачивайте свое внимание на каждом. Улыбайтесь. Когда будете выступать с презентацией, не бойтесь открыто заявлять о своем интересе. Если вы этого не сделаете, то другая сторона подумает, что вы хитрите. Если чувствуете, что собеседник может не воспринять должным образом ваш интерес или названную цену за ваши услуги или предложение, обоснуйте ее, поясните, но не оправдывайтесь. Оправдания губительны для переговоров. Подготавливая другие сопроводительные материалы, например, буклеты, информационные справки и прочие печатные документы, следите, чтобы на переговорах экземпляров хватило каждому из участников. Казалось бы, мелочь. А ведь я сам не раз был свидетелем, когда из-за недоработки протокола и плохо исполненного согласования количества участников на этапе обмена информацией между сторонами, послам приходилось дипломатично вырывать друг у друга повестку встречи и различные информационные брошюры. Не перегружайте сопроводительные материалы информацией и дизайном. Как и в презентации, старайтесь отразить в сопроводительных материалах наиболее важные и существенные аспекты вашего предложения. Седьмой этап. День переговоров. Правильная рассадка, устранение возможных препятствий, место проведения переговоров, формирование доверительного климата, чай или кофе. Не следует объяснять вам, уверен, что тот, кто слушает эту книгу и уже добрался до этой страницы, умный и толковый человек, что необходимо хорошо выглядеть, опрятно и подобающе одеваться, вовремя приезжать на встречи и так далее. Обязательно следует проработать правильную рассадку. Я уже частично упоминал об этом, затрагивая тему личного пространства в системе человека. Глава 4. В двух словах расскажу о нескольких допустимых вариантах. Во-первых, если в переговорах принимают участие всего два человека, как я и говорил, лучше всего садиться не напротив вашего оппонента, а сбоку, так, чтобы вас разделял угол стола. Хорошо сесть рядом с партнером. В обоих случаях вы обходите рождающийся на уровне бессознательного конфронтационный настрой системы, вызванный положением тела в пространстве. Положение друг напротив друга действительно может спровоцировать оборонительное поведение и дух соперничества. Когда на переговорах вы располагаетесь подобным образом, то как бы противопоставляете себя собеседнику, а это не влечет за собой ничего хорошего. Как я уже говорил ранее, садиться напротив принято и допустимо только в ресторане во время приема пищи и в ходе переговоров, проходящих в расширенном формате с участием трех и более человек, включая переводчиков, секретарей, помощников и так далее. В расширенных переговорах рассадка может быть следующей. Друг напротив друга садятся главы делегаций. Это главное место, на которое определяются самые важные участники переговоров. Иногда его занимает переговорщик, иногда глава компании или иной ее важный представитель. Если лицо компании занимает главное место, переговорщик попадает в наиболее почетное пространство, которое в соответствии с дипломатическим этикетом, протоколом, располагается справа. По правую руку также садятся сотрудники и специалисты компании, интересы которой вы представляете. Слева от главного места располагается административный персонал, например, переводчик или секретарь. Первым садится тот, кто принимает переговоры, гость садится вторым, затем садятся все остальные. На нейтральной территории этот дипломатический нюанс существенной роли не играет, но весь состав участников переговоров всегда садится после переговорщиков и начальников или других официальных представителей сторон. Продолжая рассказывать про день переговоров, непременно устраните возможные препятствия на пути к их комфортному проведению. Хорошо прибыть на место переговоров пораньше и проверить исправность технического оборудования, отрегулировать температуру в помещении. Как показывает практика, лучше, чтобы в переговорной комнате было прохладно. Если у вас имеются сопутствующие материалы, разложите их заблаговременно. Настройте проектор, убедитесь, сервирован ли стол водой и так далее. При необходимости проверьте наличие дополнительного помещения для проведения конфиденциальных консультаций. Существует такая манипуляция, которая называется дискомфорт. Когда одна из сторон специально создает неудобные, а порой и невыносимые для переговоров условия с многочисленными внешними раздражителями, мешающими сосредоточиться на деле и принять взвешенное решение. Поэтому, чтобы избежать чувства недовольства и нервозности у другой стороны, вызванные внешними раздражителями, такими как температура, освещение, неудобная мебель и так далее, старайтесь упорядочить пространство, в котором вам предстоит провести встречу, особенно если переговоры запланированы на вашей территории. Следующий фактор, на который следует обратить внимание в день X, это место проведения переговоров. Данный вопрос обсуждается с другой стороной на четвертом этапе предпереговорной стадии в ходе информационного обмена. Помните, на своей территории у вас будет преимущество. На чужой оно перейдет к другой стороне. В гостях не дома. На нейтральной территории привилегий в пространстве, скорее всего, не будет ни у кого. Старайтесь проводить переговоры на своей территории или на нейтральной. Если же вам предстоят переговоры в гостях, постарайтесь в день переговоров проанализировать окружающее вас физическое пространство. В рамках накопления согласия похвалите интерьер или какой-нибудь предмет в помещении собеседника, оцените возможности рассадки вашей делегации и формирования вокруг себя личного пространства, где необходимо гармонично расположить все нужные вам для ведения переговоров предметы: ручка, блокнот, буклеты и так далее. Перед самым началом переговоров постарайтесь сформировать климат доверия и благоприятную атмосферу. Начинайте сразу подбирать ключи к чужой системе, к чужим системам. Искренне поинтересуйтесь у собеседника, как он доехал, как погода. Может быть, вы уже встречались ранее, и у вас имеются общие приятные воспоминания. Если имеются, не упустите возможность о них напомнить. Это отлично отразится на накоплении согласия и на укреплении актива взаимодействия. Демонстрируйте дружелюбие, улыбайтесь, когда говорите. Крайне важно уловить внутреннее состояние принимающей стороны. Если она в плохом настроении, комплименты могут оказаться неуместными. Чай или кофе по протоколу принято подавать через 5 минут после начала переговоров, если вы не предусматриваете чаепитие отдельно от обсуждения. Иногда встреча может быть ограничена исключительно бутылками с водой, расположенными на переговорном столе. Иногда бранч, обед или кофе-брейк предусмотрены отдельно. Арабы, например, очень любят орешки и кондитерские изделия. Стараются наводнить ими практически каждое место, куда падает взор членов, прибывающей на переговоры делегации. Помимо переговорного стола, усыпанного сладостями, словно ночное небо звездами, вы можете обнаружить арахис и пирожные в вестибюле, у входа в туалет или на телефонном столике. Изобилие гостеприимства бесспорно хорошо. Однако не советую забивать рабочее место, в данном случае переговорный стол, едой, чаем и прочими яствами. На мой взгляд, правильнее будет устроить качественный перерыв с кофе, чаем, сладким или даже полноценный обед с салатами и мясными блюдами. На время переговоров практично будет поставить на стол только бутылки с водой или ограничиться коротким чаепитием. Кстати, достигнутые договоренности очень хорошо усваиваются, например, в ходе торжественного ужина, данного принимающей стороной в честь драгоценного гостя по завершении переговоров. Внимание, вопрос. Ответьте, хорошо ли Артем подготовился к переговорам? Душный ресторан, 12 часов дня, бизнес-ланч в самом разгаре. Артем сидит напротив Анастасии. Мы встречались с вами на школьном матче. Вы еще тогда в очках ходили, верно? Чудесные были времена. У меня даже лысины не было, не то что сейчас. Ну ладно. Собственно, я представитель компании, продающей шариковые ручки. Мы хотим продать наши ручки вашему издательству. Вы же люди пишущие, книги и все такое, так что наши ручки — это то, что вам нужно. Сейчас я одну продемонстрирую такую. Где она у меня? А, вот. Не пишет, вот незадача. А вот это пишет. Так значит, вот. Шарик вращается 100 раз в секунду. Цвет мы можем сделать любой, хотя бы в цвет вашего логотипа. Какой у вас цвет? Подсказка. Какая информация отложится в системе Анастасии на фоне суматохи ланча, постоянно снующих официантов, навеянных неприятных воспоминаний о том, что она когда-то была дурнушкой, ненужности полуработающих ручек, неподготовленности и неосведомленности Артема? Переговоры. Вторая часть переговорного процесса — это сами переговоры. Долгожданный бой гладиаторов. На этой стадии стороны непосредственно вступают в официальную коммуникацию по заданной теме и стремятся к достижению своих целей. Каждая сторона старается протащить и утвердить свою позицию, свой интерес, выиграть для себя максимально выгодные условия. Стороны воплощают свою стратегию, используют различные тактические приемы и методы убеждения, активно работают с системами участников переговоров. Для подкрепления своих позиций задействуют тематические материалы и презентации. Если официальные представители между собой не знакомы, переговоры начинаются с представления сторон на уровне глав делегаций. Далее объявляются все участники по степени своей важности. Стоит отметить, что ранг, статус встречающей стороны должен соответствовать рангу прибывающих гостей. Председатель совета директоров не будет вести переговоры с простым менеджером по работе с клиентами. К переговорщикам данное правило не относится. Тем не менее, это именно их задача — сбалансировать состав участников. После протокольного обмена любезностями начинаются сами переговоры. Обычно сначала обнародуется повестка, план обсуждаемых вопросов, затем стороны высказывают свой интерес, обмениваются своими позициями, озвучивают свои цели и свой открытый интерес, после чего приступают к их сопоставлению, сравнению и плотному обсуждению возможностей взаимодействия, к поиску решения, которое в идеале должно в равной степени устроить каждую сторону. В ходе классических переговоров, деловых, а не бытовых, подробно разбираются все пункты повестки, по каждому из которых стороны высказывают свое мнение и пытаются найти согласие. По завершении обсуждения обычно проводится резюмирование, подведение итогов дискуссии. В конце переговоров стороны всегда выходят на результат. Подписание документа, устное соглашение, согласование позиций, отказ от сотрудничества, новый раунд переговоров. Итог есть всегда. Его необходимо уметь находить, подводить и включать в анализ всего переговорного процесса. рассмотрим подробнее план ведения переговоров, состоящий из 5 частей, который можно представить следующим образом. План переговоров. Заявление и подача позиций. Обсуждение позиций. Определение зоны решения. Согласование позиций и выработка договоренностей. Резюмирование и анализ достигнутых договоренностей. Первое. Заявление и подача позиций. Каждая из сторон в той или иной мере сообщает свои основные и второстепенные цели, открытый интерес, содержание своих желаний, называет промежуточные мини-позиции, пункты, по которым необходимо достигнуть договоренности, чтобы общие цели были выполнены. Затем утверждается порядок обсуждения вопросов. Одной из задач подачи позиций на старте является взаимное уточнение информации, фактов, ожиданий и синхронизация определений. Такая только что полученная свежая информация ложится сверху на ту, что была собрана, проанализирована и проработана на предпереговорной стадии. Если вы хорошо потрудились в ходе подготовки к переговорам, большая часть информации будет совпадать. Повторное уточнение того, что действительно важно для другой стороны, согласование ее ожиданий, задачи, намерений со своими планами и целями, а также одинаковое понимание сопровождающих переговоры слов, действий и обстоятельств, все это позволит избежать в ходе последующего обсуждения недоразумений, разочарований, непредвиденных острых разногласий и неприятных конфликтных ситуаций. На данном этапе также хорошо приступать к накоплению согласия. Второе. Обсуждение позиций. После заявления и подачи своих позиций, внимательно выслушав друг друга, стороны приступают к обсуждению своих целей и интересов. Вы сопоставляете свой интерес и преследуемые на переговорах задачи и цели с интересом другой стороны, с ее целями и задачами. В очередной раз пытаетесь понять истинный интерес партнера, что для него наиболее важно. При необходимости вы выражаете свое несогласие по конкретным соображениям и определяете зону возможных договоренностей. На данном этапе стороны задают вопросы и выдвигают предположения по делу, обсуждают желаемые результаты, определяют, какие цели и условия являются неприемлемыми. Также устанавливаются правила, в соответствии с которыми будет осуществляться взаимодействие. Уточняется, что и когда должно быть сделано. Изучаются и рассматриваются ресурсы, которые будут задействованы. Утверждаются сроки, формы отчетности, договорная база и последствия, связанные как с выполнением, так и с несоблюдением заявленных параметров. Первые две части сопровождаются обильным информационным обменом. Третье. Определение зоны решения. На данном этапе исчезает информационная неопределенность. Выяснив, что к чему, вы стремитесь решить разногласия, возникшие в ходе первых двух этапов. Начинается работа с зоной компромисса. Вы находите границы договоренностей, рассматриваете возможные уступки. Затем стороны определяют, от каких своих целей они готовы при необходимости отказаться ради достижения желаемого результата и выполнения своих задач на переговорах. Двигаясь к своему результату, старайтесь по возможности выходить на взаимовыгодные решения. Ищите альтернативные варианты, наиболее выгодные для всех участников переговоров, стремитесь сгладить противоречия. Четвертое. Согласование позиций и выработка договоренностей. Стороны еще раз детально проходят по всем вопросам повестки переговоров и выносят все сохранившиеся разногласия на итоговое обсуждение. На данном этапе обычно достигается согласие или несогласие по всем вопросам, позициям и целям. Появляется конкретика. В дипломатии существует манипуляция, которая называется «неожиданные договоренности». По окончании обсуждения, в ходе финального согласования позиций или уже прямо в самом договоре, вы вдруг обнаруживаете пункты, по которым не давали согласия, которых в ходе обсуждения и в помине не было. Мы называем их еще внезапными пунктами. Чтобы не столкнуться с подобными подвохами и неожиданными сюрпризами, по окончании переговоров, после достижения согласия по всем важным для вас моментам, обязательно повторите все то, о чем договорились. Убедитесь, что другая сторона с вами согласна, ничего не напутала и не добавила лишнего, что в одни и те же слова вы вкладываете одинаковый смысл. Пятое. Заключительная часть. Резюмирование и анализ достигнутых договоренностей, которая включает в себя подведение итогов обсуждения и переход взаимоотношений из переговорной стадии в постпереговорную. Третья часть классического переговорного процесса. В очередной раз повторяются промежуточные и окончательные договоренности. Все досконально согласовывается. После обсуждения стороны приходят к устному решению, которое в дальнейшем часто находит свое отражение на бумаге. Также по завершении переговоров может появиться итоговый документ, в котором фиксируются достигнутые решения, ответственные за выполнение договоренностей лица, сроки и методы контроля над исполнением решений. В зависимости от вида и целей переговоров, на данном этапе также может быть подписано или пересмотрено соглашение, в текущий текст договора или в иные утверждающие деловые бумаги могут вноситься поправки. Однако чаще обговариваются заключительные детали и сроки доработки документов, закладывается дата церемонии подписания. В дипломатии, например, церемония подписания документов по итогам переговоров, меморандумы, конвенции, межправительственные соглашения и так далее, проводится отдельно в установленные и согласованные сроки. Временами данный этап сопровождается формированием плана действий и новых задач для рабочих групп. Пример. Посмотрим, как выглядит переговорный план на примере одного африканского государства А, желающего, чтобы другое европейское государство Б вывело свой воинский контингент с его территории. В ходе подачи стартовой позиции государство А сообщает государству Б свою цель и свой интерес. Как можно быстрее избавиться от присутствующего на ее территории воинского контингента государства Б, который в свое время был размещен по просьбе А государства и помог уничтожить террористов во всей стране. Затем государство А выносит на обсуждение со стороной Б свой план вывода войск, включающий сроки, оплату, транспортировку боеприпасов и военного оборудования, расквартирование офицерского состава и так далее. В ходе обсуждения позиций государство А выяснило, насколько государство Б устраивает предложенный ею сценарий. В конкретном случае государство Б не согласилось с предложенными сроками и условиями оплаты. Затребовало увеличить сроки вывода войск с 6 месяцев до 1 года и высказалось за увеличение предложенной суммы оплаты на 25%, объяснив свой интерес незапланированными издержками. В ходе третьей части переговоров определение зоны решения, после того, как прояснились истинные желания и намерения каждой из сторон, переговорщики приступили к поиску компромиссного решения. В итоге государству А удалось договориться вывести войска в течение 9 месяцев и увеличить предложенную сумму оплаты услуг государства Б на 15%. В ходе согласования позиций и выработки договоренностей оба государства еще раз озвучили достигнутые в ходе обсуждения договоренности, подробно разобрали и согласовали этапы оплаты, банки, в которые поступят деньги, объемы денежных переводов, пошаговый план вывода войск и перемещения офицерского состава, коридоры вывоза боевой техники. На заключительном этапе переговоров после перерыва на кофе дипломаты резюмировали и проанализировали достигнутые договоренности, еще раз обговорили возможные сложности и способы их решения. Задержки в денежных переводах, увеличение сроков вывода техники и так далее. Также было принято и проработано решение о создании с каждой стороны специальных рабочих групп для разработки межгосударственного соглашения о выводе войск и были установлены механизмы контроля над исполнением обязательств. В завершение описания переговорного процесса предлагаю вашему вниманию несколько эффективных советов. Эффективные советы. Демонстрационные материалы, контроль над временем, уход с переговоров. В начале переговоров, уже сидя за столом напротив собеседников, хорошо иметь под рукой подготовленные заранее схемы и записи о вашей позиции, целях, стратегии и зоне компромисса. Не забывайте про использование демонстрационных материалов. Мы лучше воспринимаем информацию, когда не только ее слышим, но и видим. Презентация в PowerPoint или распечатанные данные и таблицы, компьютер или проектор – выбор за вами. В любом случае, зрительное сопровождение – это всегда хорошее дополнение к вашим словам. Оно облегчает формирование целостных образов и картин в головах других людей. Главное, чтобы демонстрационных материалов хватило на всех участников. Всем было хорошо видно, если речь идет о проекторе или информационной доске. В ходе переговоров следите за временем. Если в вашей команде есть докладчики и иные выступающие специалисты, не укладывающиеся в ходе выступления во временной горизонт, вежливо приостановите их. Скажите, к примеру, «Иван Алексеевич, благодарю, Вы очень точно изложили позицию, а теперь мне бы хотелось обратить ваше внимание на... После этого, в соответствии с вашими временными границами, продолжайте переговоры в нужном русле или передайте слово оппоненту. Следите, чтобы сообщения и доклады вашей технической группы не превышали 5-10 минут. В ходе демонстрации своих возможностей, озвучивания своего предложения на этапе заявления и подачи позиций, не следует удерживать слово на своей стороне более 20 минут. Дайте высказать соображения другой стороне, особенно на этапе обсуждения. Заставляйте себя внимательно слушать собеседников. В целом весь процесс переговоров с учетом всех частей не должен длиться более 2 часов. Если вы чувствуете, что не хватает времени, можете снять менее существенные вопросы с повестки дня и решить их отдельно в ходе следующего раунда переговоров или в рабочем порядке. Не стесняйтесь назначать дополнительные переговоры. Лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать. Также постарайтесь использовать отведенное для переговоров время максимально эффективно. Менее важные вопросы рассматривайте ближе к концу переговоров. Используйте в ходе переговоров тактику и различные действенные способы убеждения, описанные мной в главе 4. Профессионализм переговорщика часто становится решающим фактором в успехе всего дела. Если вы чувствуете, что проигрываете, или ваша подготовка оказалась недостаточной, или попросту, если вы перепробовали все способы, а нужный вам результат в ходе обсуждения по-прежнему недостижим, уходите с переговоров. Самоотвод — это не проигрыш. Это как пас в покере. Остановите переговоры, назначьте новый раунд и подготовьтесь с учетом свежей информации и опыта, приобретенного в ходе первого обсуждения. Уход с переговоров приемлем, если вы буксуете по основным вопросам и ключевым пунктам вашей переговорной повестки, если дальнейшее взаимодействие с другой стороной не ведет к конкретным результатам. В таких случаях целесообразно прерывать переговоры и начинать искать альтернативные варианты решения или новых партнеров. Иногда решить проблему в будущем может оказаться куда сложнее, чем в настоящем. В таких случаях лучше дожать, перетерпеть, сделать усилия над собой, но все-таки договориться и не откладывать на потом. Постпереговорная стадия. Итак, независимо от количества раундов, переговоры закончились и наступила 3-я завершающая часть переговорного процесса — постпереговорная стадия. Начинается она обыкновенно с разбора полетов прошедших переговоров. По горячим следам формируются отчеты о встречах и заседаниях, анализируются записи бесед, ошибки и успехи. Профессиональные переговоры, как правило, сводятся к итоговому документу или каким-либо иным соображениям, отраженным на бумаге. Отмечу, что в ходе переговоров договоренности часто протоколируются, записываются, например, секретарем или переговорщиком, и находят свое отражение в будущих документах и соглашениях. Обычно устные договоренности не пользуются такой силой, как письменное подтверждение достигнутого согласия. Итак, документы согласовываются на переговорах, а прорабатываются, доделываются и подписываются на постпереговорной стадии. Как правило, после переговоров проходит церемония подписания итогового документа, соглашение контракта, которое часто сопровождается различными культурными и светскими мероприятиями, наподобие официального ужина, банкета или торжественного приема в честь укрепления будущего сотрудничества. После того, как итог обсуждения и результат в зависимости от вида переговоров будет скреплен устным согласием, сделкой, подписанием документа или другими юридическими процедурами, наступает стадия контроля над выполнением договоренностей. На этом периоде формируется истинное представление о деловой репутации другой стороны и о ее надежности. Если стороны не слишком доверяют друг другу, то еще в ходе переговоров на этапе выработки договоренностей создаются страхующие механизмы. Обсуждаются и устанавливаются инструменты, которые способны максимально компенсировать ущерб в случае невыполнения одной из сторон взятых на себя обязательств. Если речь идет о переговорах как о простой форме коммуникации, например, об обращении к товарищу с просьбой отвезти вас в аэропорт, то контроль над выполнением таких устных договоренностей будет сводиться к простому звонку-напоминанию за день до вылета. С профессиональными переговорами все гораздо сложнее. Тщательно изучаются контракты и договоры, порой целый штат юристов, финансистов и прочих экспертов анализируют выполненные обязательства. В сложных переговорах существует несколько видов последствий, связанных с невыполнением обязательств. Финансовые – за невыполнение обещаний сторона наказывается денежным взысканием. Правовые – наказание устанавливает суд или текущее законодательство. Бывают и ресурсные последствия, когда за неисполнение обязательств виновная сторона отдает в качестве возмещения ущерба часть своих ресурсов или, например, в случае признания должника банкротом, его имущество продается с аукциона. При наличии конфликта на постпереговорной стадии, связанного с несоблюдением взятых на себя обязательств, стороны обращаются в суд или принимают другие меры воздействия. Например, нанимают специалиста для устранения разногласий, вводят санкции или обращаются за содействием к третьей стороне с просьбой оказать давление. Из-за нарушения условий договора одной из сторон постпереговорная стадия может перерасти в новые переговоры. Например, одна строительная компания страны X должна была сделать реставрацию архитектурного здания в стране Y, но ее субподрядчик всех обманул и исчез с деньгами заказчика, страны Y. Так как заказ был на правительственном уровне, то государство Y решило на дипломатическом уровне увязать неустойку, долг субподрядчика X, государству X. X, естественно, отказался платить, и Y стал блокировать ему любые попытки обновить, поменять или улучшить его дипломатическую недвижимость и условия проживания дипломатов в своей стране. Пришлось начинать новые переговоры уже по вопросам недвижимости, а не украденных денег, объясняя нецелесообразность совмещения одного вопроса с другим. Несколько слов об анализе переговорного процесса, который также относится к территории постпереговорной стадии. Профессиональный переговорщик всегда анализирует проделанную работу, изучает имевшие место ошибки или сложности, оценивает правильность действий. Анализ переговоров – это устный или письменный отчет, итоговый документ, который подготавливает переговорщик по окончании переговоров. Иногда отчет о переговорах может понадобиться клиенту. Анализ не включает в себя оправдание, почему не получилось то или иное. Его целью не является выгородить переговорщика или успокоить нанявшую его сторону. Это объективное, непредвзятая и справедливая оценка прошедших переговоров. Он состоит из нескольких аспектов. Во-первых, анализируются действия команды в ходе подготовки непосредственно на переговорах. Оценивается работоспособность, результативность, владение беседой, умение слушать, вовлеченность и другие критерии. Можно по 10-бальной шкале. Во-вторых, оцениваются действия и поведение другой стороны. Также описываются преграды, с которыми ваша сторона столкнулась в рамках убеждения. Может быть, в ходе переговоров открылся ранее неизвестный, истинный интерес другой стороны. В-третьих, разбираются позиция, тактика и стратегия другой стороны, которые затем сопоставляются с вашим подходом и сравниваются с итоговым результатом. Также полезно ответить на следующие вопросы. Какие цели ставил ваш оппонент? По каким из них ему удалось достигнуть согласия? Была ли у него зона компромисса? По каким пунктам он уступил? По каким пунктам вы уступили? Какую тактику использовал другой переговорщик? Как вы ее парировали? Эффективно ли было применение вашей тактики? Удалось ли вам достигнуть заданных целей? В ходе анализа обязательно определите, правильно ли был установлен истинный интерес партнера, отвечал ли ваш уровень подготовки на предпереговорной стадии реальным условиям. Изучите, что на переговорах пошло не так, как вам хотелось, что не получилось. Проведите объективный разбор полетов. Отметьте, что было забыто, какие трудности возникали и как они решались. Какие были неожиданности, как вела себя другая сторона, какие были отклонения. Также проанализируйте затраты, которые понесла представляемая вами сторона в ходе переговоров. Средства на подготовку, сбор информации, оплата труда специалистов, организация самих переговоров и так далее. Сопоставьте затраты с выгодой, появившейся по окончании переговоров, если вы не проиграли переговоры. Сделайте соответствующие выводы. Напомню, что анализ изложенных параметров ложится в основу итогового документа, отчета о переговорах, который составляет переговорщик для дальнейшего эффективного взаимодействия с другой стороной и для передачи своему нанимателю при наличии соответствующих договоренностей. Если обстоятельства такой документ не предусматривают, отчет о переговорах носит устный характер. В завершение данной главы отмечу, что существует ряд причин и весомых оснований, мешающих другой стороне эффективно вести переговоры и рождающих сопротивление. О некоторых из них я упоминал, рассказывая о законах социального взаимодействия. Например, у другой стороны попросту может не оказаться полномочий или ресурсов решить ваш вопрос. Может не быть интереса к совместным делам, сторона может не чувствовать свою выгоду или явные преимущества от сотрудничества. Наконец, между сторонами может возникнуть непреодолимое препятствие. В таких случаях переговоры прекращаются или переносятся. Иногда решение не представляется возможным в обозримой перспективе, и переговоры откладываются на неопределенный срок. Например, вы китайская компания, желающая покупать в России на постоянной основе древесину. Вы обращаетесь в мое лесное хозяйство, а я вам говорю, я бы с радостью продал лес, но, к сожалению, правительство установило мне квоту на экспорт. Я еще не выполнил соглашение по текущему контракту со Швецией. Через 8 месяцев у меня закончатся договоры с ее компаниями, и если вы мне к этому времени сделаете стоящее коммерческое предложение, я с радостью буду поставлять лес вам. А пока, многоуважаемые потенциальные партнеры, я вынужден отказать. И несколько слов об уклонении. Стороны уклоняются от переговоров или покидают их преждевременно, если достижение ключевых целей переговоров становится возможным без переговорного процесса, или наоборот, если нет способа достигнуть взаимопонимания по базовым позициям, если двустороннее сотрудничество не ведет к конкретным результатам. Иногда одна из сторон затягивает с переговорами в надежде, что вопрос разрешится сам собой или перестанет быть для вас актуальным. Иногда избегает общения для того, чтобы накопить силы, набить себе цену, поискать альтернативу или выиграть время и более тщательно подготовиться. Иной раз другая сторона намеренно изменяет тональность переговоров, чтобы подтолкнуть партнера к необдуманным поспешным решениям. Партнер вдруг начинает вести себя эмоционально и прибегает к непринятым в деловой сфере формам общения, переходит на личности, начинает вести себя неконструктивно, оскорблять другую сторону. Бывает, что напряжение доходит до такого уровня, что адекватная оценка ситуации или проблемы становится невозможной. В таких случаях для нормализации атмосферы общения и для того, чтобы по-новому посмотреть на переговорный процесс, берется пауза. Помните, всегда ищите настоящие причины и истинный интерес другой стороны. Именно он лежит в основе желания отсрочить или не проводить переговоры. Иногда за долгоиграющими переговорами скрывается стремление оттянуть принятие итогового решения, так как результат может привести к возникновению новых задач или трудностей, что совсем не входит в планы одного из участников отношений. Иногда одна из сторон сознательно использует спекулятивный прием снежного кома. К решению каждого вопроса прибавляет множество дополнительных проблем и задач, не всегда имеющих логическую связь. Целью данной уловки также является намерение отложить свое участие или необходимые действия. Порою стороны настроены недружелюбно, совсем не идут на контакт, хранят молчание, категорически отвергают любые попытки и призывы сесть за стол переговоров. Придется изрядно попотеть, чтобы заставить таких клиентов встретиться вместе и уж тем более перейти к конструктивному общению. Но ведь никто не говорил, что переговоры — это просто. Не следует путать уклонение от переговоров с перерывом. Перерыв в переговорах — это другое дело. Стороны могут просто не успеть обсудить все вопросы в ходе отведенного им времени или могут не иметь возможности согласовать все позиции, если переговоры зашли в тупик. Иногда требуется взять паузу, чтобы освежить взгляд. Порой совершенно необходимо брать перерыв для снижения эмоционального, неконструктивного фона, возникающего в ходе обсуждения. Если переговоры переросли в громкий спор, хорошо предложить гостям выпить чай или кофе. В отличие от уклонения, пауза подразумевает искренний интерес сторон и обоюдное стремление достигнуть согласия, продолжить конструктивное взаимодействие и поиск взаимовыгодного результата. Между раундами переговоров, как и на предпереговорной стадии, стороны тоже частенько проводят консультации. Обмен мнениями способствует укреплению текущего процесса сотрудничества, помогает уточнить информацию и позиции. Я считаю, что временной отрезок между раундами есть не что иное, как разновидность предпереговорной стадии. С появлением новых вводных обстоятельств стороны могут сменить переговорщиков, назначить дополнительный сбор информации, в корне изменить свои позиции. Иногда периоды между раундами длятся неделями и месяцами. И, наконец, о поражении на переговорах. При поражении проигравшая сторона принимает свою неправоту, несостоятельность своих ключевых позиций. Ее заданные цели не реализуются, взаимовыгодный результат не достигается. При поражении сторона может как признать свой провал, так и яростно ему сопротивляться. Но, как говорится, с фактами не поспоришь. Старайтесь избегать переговоров, где будут проигравшие, или как минимум старайтесь смягчить поражение положительной работой в их системах. Помните, обиженные и обделенные копят негатив, злопамятны, жаждут реванша. В их глазах победившая сторона априори источник зла, с которым они благородно боролись.